Глава 13. Бар назывался Туспик и располагался в нижних ярусах города, там, где тени никогда не рассеивались полностью. Это была другая Москва-Сити, не похожая на сияющие башни верхних уровней, на их стерильную роскошь и вылизанные фасады. Здесь здания были старше, обшарпанные, покрытые копотью и граффити, с выбитыми окнами и облупившейся краской. Улицы были уже, узкие ущелья между стенами, заваленные мусором и обломками чьих-то неудавшихся жизней. Неоновые вывески мигали над дверями заведений с сомнительной репутацией — баров, притонов, борделей и горных домов. Пьяные голоса доносились из подворотен, перемежаясь с руганью и звуками ударов. Дно мегаполиса — место, куда стекало все, что не пригодилось наверху. Бар занимал первый этаж здания, которое, казалось, держалось на честном слове и паре ржавых балок. Фасад украшала огромная вывеска — светящийся туспик, пронзенный стилизованным кинжалом. Несколько букв не горели, придавая названию зловещий и недосказанный вид. У входа стояли двое охранников. И какие это были охранники? Новгородцы. Оба по 2,5 метра ростом, широкие, как грузовые платформы, с лицами, которые, казалось, были вырублены из камня тупым топором и никогда не знали улыбки. Руки, как стволы молодых деревьев, перевитые узлами мышц и покрытые татуировками. Я подошел, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. Адреналин уже начинал просачиваться в кровь. Знакомое покалывание в кончиках пальцев, учащенное сердцебиение. «Мне к Скуфу», — сказал я, останавливаясь в 2 шагах от них. «Он знает, что я приду. Меня зовут Александр Васильков». Охранники переглянулись. В их глазах не было ни интереса, ни враждебности, только профессиональная настороженность. Один из них, тот, что слева, с шрамом через всю щеку, поднес к уху рацию и пробурчал что-то неразборчивое. Басовитый голос, похожий на рокот далекого грома. Пауза, секунда, 2, 3. Потом из рации донесся ответ, такой же низкий, такой же неразборчивый. Охранник кивнул. «Заходи». Тяжелая металлическая дверь открылась с протяжным скрипом, и меня захлестнула волна запахов, звуков и образов, от которых на мгновение перехватило дыхание. «Содом и Гоморра, Вавилон в его худшие дни». Другого определения у меня не находилось. Бар был огромным, гораздо больше, чем казался снаружи, словно пространство здесь подчинялось каким-то своим, неевклидовым законам. Столы, диваны, кабинки, барная стойка, танцпол — все это громоздилось друг на друга, тонуло в полумраке, рассеиваемом лишь неоновыми и мерцающими голограммами. Музыка гремела из невидимых динамиков, тяжелый агрессивный бит, от которого вибрировал пол и дрожали стаканы на столах. И люди. Повсюду были люди. В таком количестве и таком разнообразии, что глаза разбегались. Кто-то еще не ложился после ночного загула. Пьяные в стельку, они качались над столами, бормоча что-то невнятное, роняя головы на скрещенные руки. Кто-то уже дрых, распластавшись на диванах и даже на полу в позах, которые казались невозможными для человеческого тела. Полуголые девицы бродили между столиками. Некоторые танцевали сами с собой, некоторые сидели на коленях у гостей, некоторые просто смотрели в пустоту остекленевшими глазами, унесенные куда-то далеко химическими веществами в крови. И внешность. О, какое здесь было ее разнообразие! Татуировки, покрывающие каждый сантиметр видимой кожи, черепа, змеи, пауки, надписи на всех языках империи, шрамы, которые носили как боевые награды, как знаки отличия, как предупреждение для тех, кто посмеет связаться. Имплантаты, металлические руки, светящиеся глаза — хромированные пластины вместо участков кожи. Прически, которые бросали вызов законам гравитации, здравого смысла и хорошего вкуса одновременно. Я пробирался через это безумие, стараясь не наступать на спящих, не задевать бодрствующих, не привлекать лишнего внимания. Глаза провожали меня, оценивающие, подозрительные, иногда откровенно враждебные. Я был здесь чужаком, слишком чистым, слишком целым, слишком нормальным. И это чувствовалось с каждым моим шагом. Скуф обнаружился в дальнем конце зала, в отдельной кабинке, отгороженной от остального пространства тяжелыми бархатными занавесками, потертыми, прожженными сигаретами, но все еще создающими иллюзию приватности. Он полулежал на широком кожаном диване с бутылкой чего-то крепкого в руке и выглядел так, словно не спал 2 суток подряд, что, вероятно, было недалеко от истины. Он праздновал. Как я и предполагал, праздновал выход из КПЗ. Выход, который я ему обеспечил, хотя никто из присутствующих об этом не знал. Для них это был просто очередной повод напиться и погулять. Для Скуфа нечто большее. Личный праздник, причины которого он не мог объяснить никому. Вокруг него расположились люди, от вида которых у обычного горожанина случился бы сердечный приступ. Справа — громила с металлической рукой, которая заканчивалась чем-то подозрительно похожим на встроенное лезвие. Его лицо пересекал страшный шрам от уха до подбородка, след какой-то давней, почти смертельной встречи с ножом или чем-то похуже. Один глаз был карим и живым, другой — молочно-белым, мертвым, слепым. «Пыш!» — я услышал, как к нему обращаются, и понял, что это правая рука Скуфа. Человек, который решал проблемы, те проблемы, которые нельзя решить словами. Слева — худой тип с впалыми щеками и нервным тиком, заставлявшим его голову постоянно дергаться влево, словно он все время к чему-то прислушивался. Несмотря на хлипкое телосложение, в нем чувствовалась опасность, та особая концентрированная опасность, которая исходит от людей, которым нечего терять и нечего бояться. Этого звали Зёма. Похож на человека, который знал все обо всех и умел этим пользоваться. За их спинами маячили еще фигуры, размытые в полумраке, но от этого не менее угрожающие. Бригада Скуфа, его ближний круг. Люди, которым он доверял настолько, насколько вообще можно доверять в этом мире. «О!» Скуф заметил меня и расплылся в широкой пьяной улыбке. Золотые коронки блеснули в неоновом свете. «Гляньте-ка, братва, какой к нам франт пожаловал!» Я понял, что он не мог поприветствовать и тем более поблагодарить меня открыто, поэтому не обиделся на его странное обращение. Никто здесь не знал, что произошло в камере. Никто не знал, что я спас его от унижения, которое уничтожило бы его репутацию раз и навсегда. Для всех присутствующих я был просто фраером. Посторонним, не принадлежащим к их миру, чужаком в дорогом костюме. Скуф похлопал по дивану рядом с собой, широким приглашающим жестом. «Садись, парень, выпьешь с нами по случаю праздника?» «Спасибо». Я опустился на диван, стараясь держаться спокойно и расслабленно, хотя каждый нерв в теле был натянут как струна. «Не откажусь». Кто-то, я не уследил, кто именно, сунул мне в руку стакан с мутноватой жидкостью. Я поднес его к губам и пригубил. Горло обожгло так, словно я глотнул расплавленного металла. Огненная волна прокатилась по пищеводу и взорвалась в желудке. Самогон. Ядреный, кустарный, способный растворить краску с борта космического корабля. Или прожечь дыру в нагрудной пластине ратника. Ну? Скуф смотрел на меня из-под полуприкрытых век. Из-за пьяной расслабленности пряталась цепкая, трезвая внимательность. Зачем пришел в такую рань? Соскучился по моей роже? За помощью. Вот как? Он приподнял бровь. «Помнишь, я рассказывал тебе про очкарика из офиса Крылова, того, что исчез посреди заварушки, когда мы ворвались в здание?» Скуф медленно кивнул. В его глазах мелькнуло понимание. «Ты говорил о нем, помню. Призрак. Валера?» «Да. Так вот он нашел меня вчера, в ресторане, и попытался убить». Люди вокруг, бригада Скуфа и его ближний круг, насторожились и стали прислушиваться к нашему диалогу. Разговоры за соседними столиками стихли. Кто-то даже убавил музыку, или мне так показалось. «Погоди!» Пыш подался вперед, и его металлическая рука негромко лязгнула о стол. «Седьмое небо? Тот самый погром вчера ночью? Мы слышали, какой-то псих устроил там стрельбу, разнес пол ресторана. Это из-за тебя?» «Похоже, да». «Как твоя фамилия?» «Васильков». «Точно, Васильков». Зёма дернул головой влево, его нервный тик усилился. «Это тот, из-за которого копы всю ночь устраивали облавы. Братва на ушах стоит, все залегли по норам, половина сходок сорвалась. А виноват, оказывается, этот?» Он повернулся к Скуфу, и в его голосе зазвенели злые нотки. «Кстати, сутки назад менты приняли тебя тоже во время облавы, помнишь? После налета этого же на офис имперских киберсистем. Ты из-за него в отделение загремел. К черту его, Скуф, зачем он тебе нужен?» Пыш кивнул, поддерживая. «Зёма прав. Фраер — ходячая проблема. Куда ни сунется, везде суета. Один раз из-за него погорел, мало. Пусть сам разбирается со своими делами. Не наше это». Он посмотрел на меня тяжелым, неприязненным взглядом. «И еще кое-что. Ты просишь помочь найти кого-то, да? Вот если этот, как ты его назвал, Валера, из нашей среды, из криминала. А мы своих не сдаем. Это против понятий. Так что вали отсюда, пока цел». Я молчал, не вмешиваясь. Это был их мир, их правила. Здесь я был гостем и далеко не желанным. Скуф тоже молчал, Его лицо было непроницаемым, но я видел, как напряглись мышцы на его челюсти. Он думал и все взвешивал. Потом он поднял руку, медленно, тяжело, и все замолчали. Мгновенно, как по команде. «Это мое дело», — произнес он негромко, но так, что слова прозвучали, как удары молота по наковальне. «Мое личное дело. Я помогу пацану. При любых раскладах. Всем понятно?» Удивление на лицах бригады было почти осязаемым. Оно повисло в воздухе, как запах озона перед грозой. Зема открыл рот, чтобы возразить, но Скуф метнул на него взгляд, короткий, острый, как бритва, и рот урки захлопнулся сам собой. «Расскажи подробнее». Скуф повернулся ко мне, и в его глазах я прочитал молчаливое послание «Не подведи меня». «Как он выглядел, как действовал, все, что помнишь». Я рассказал, подробно, не упуская деталей. Официант, который двигался не так, как андроид, щупальца, которые выползали из рукавов, гибкие, металлические, словно живые. Одно с крошечным дулом пистолета на конце, другое с лезвием ножа. Как они двигались самостоятельно, почти независимо от хозяина, словно имели собственный разум, собственные глаза. С каждым моим словом атмосфера за столом менялась. Бригада Скуфа, только что агрессивная, недовольная моим присутствием, притихла. Люди переглядывались, и в их взглядах я читал что-то новое. Что-то, чего не ожидал увидеть на этих жестких, закаленных лицах. Что это? Неужели страх? Стоп. Скуф резко выпрямился. Хмель словно испарился из его глаз, сменившись холодной, трезвой настороженностью. «Щупальца, говоришь? Металлические? Из рукавов?» «Да». «Тонкие такие. Двигались сами, без команды». «Да. Металлического оттенка. Они как будто видели все вокруг и сами находили цель». Скуф переглянулся с Пыжом. Потом с Земой. Что-то невысказанное пронеслось между ними, понимание, которое не требовало слов. «Брат», — начал Пыш, обращаясь к Скуфу, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность. «Знаю». «Что знаешь?» — я подался вперед. «Кто он такой, этот Валера?» Скуф помолчал, долго, тяжело, словно решая, стоит ли продолжать разговор. Его пальцы барабанили по столу медленный, неровный ритм. Потом он вздохнул глубоко и устало. «Это ушкуйник». Слово упало в тишину, как камень в омут, и круги от него разошлись по всему столу. Зема дернул головой так резко, что чуть не свернул шею. Пыш сжал металлическую руку в кулак, и сервоприводы тихо заскрежетали. «Ушкуйник?» Я нахмурился. Слово было мне незнакомо, но реакция окружающих говорила о многом. «Что это значит?» «Каста». Скуф понизил голос почти до шепота, хотя вокруг и так никого не было. «Особая каста убийц. Очень закрытая, очень древняя. Они существуют еще с тех времен, когда человечество только начало осваивать космос. Никто не знает, кто они на самом деле и чему служат. Кто ими управляет, где их логово. Известно только одно». Он замолчал, и в этой паузе было больше, чем в любых словах. «Что?» — спросил я. «Они чертовски опасны. Опаснее всех, с кем ты можешь столкнуться в этом городе. Опаснее всех группировок столицы вместе взятых. И эти щупальца, их фирменный знак», — Скуф кивнул, — «имплантаты в руках. Каждый ушкуйник носит их, как метку, как инструмент и как оружие. Говорят, эти штуки подключены напрямую к нервной системе. Двигаются мыслью быстрее, чем рука успевает пошевелиться». Я вспомнил, как щупальца нацелилась на меня, молниеносно, точно, без малейшего промедления. Вспомнил, как едва успел перехватить его, как оно извивалось в моей хватке, сильное и упругое. Тогда я списал это на адреналин и рефлексы, отточенные на Новгороде-4. Теперь понимал, мне просто повезло. Чудовищно и невероятно повезло. «И этот ушкуйник не принадлежит никакой группировке?» — уточнил я. «Это не чей-то человек?» «Верно. Эти ребята сами по себе. Они берут заказы, выполняют работу, получают оплату. Но не подчиняются никому. Ни одной семье, ни одному клану». На мгновение я почувствовал облегчение. Если Валера одиночка, если он не связан с криминальными кланами столицы, значит, Скуфу, если он захочет мне помочь, не придется беспокоиться о войне с конкурентами. А также это значит, что и его люди не смогут предъявить, что он помогает фраеру против своих. Но потом я увидел их лица. И понял, что ошибся, жестоко и катастрофически ошибся. «Скуф!» Зема заговорил снова, и его нервный тик стал почти непрерывным. Голова дергалась влево каждые несколько секунд. «Это хуже. Гораздо хуже, чем если бы он был из какой-то группировки. Связаться с ушкуйниками — это не просто опасно. Это смертный приговор. Они не прощают тех, кто лезет в их дела. Никого и никогда, ни при каких обстоятельствах. Зёма прав, — поддержал своего друга Пыш, и его металлическая рука непроизвольно сжалась в кулак. Если ты начнешь копать под этого Валеру, они узнают. Они всегда узнают. И тогда они придут за тобой, а еще за нами и за всеми, кто хоть как-то будет с этим связан. «Откажись, брат!» — Зёма подался вперед, и в его глазах была почти мольба. «Этот мажор того не стоит. Никто не стоит войны с ушкуйниками. Никто!» Я посмотрел на Скуфа. Он по-прежнему молчал, и в его глазах шла борьба. Я видел это так ясно, словно его мысли были написаны на лице. С одной стороны, долг. То, что он обещал вернуть за то, что я сделал для него в камере. Спас его честь, его репутацию, его жизнь, по большому счету. С другой — его собственная жизнь, которую он ставит под удар, если решит помочь. Выбор, который невозможно сделать, и который нужно сделать прямо сейчас. «Они правы», — сказал я, первым нарушая молчание и поднимаясь. Слова давались тяжело, но я заставил себя их произнести. «Это действительно слишком опасно. Я не должен был просить, не имел права втягивать тебя в это». Скуф не ответил, только смотрел, молча, неподвижно, с выражением, которое я не мог прочитать. «Спасибо за выпивку и за информацию. Она мне поможет. Я сам разберусь». Я повернулся и направился к выходу, ловя на себе удовлетворенные взгляды корешей Скуфа. «Эй!» Голос Скуфа остановил меня как выстрел. Я обернулся. Он стоял, покачиваясь, опираясь на стол, но стоял. Поднялся с дивана, несмотря на протесты своих людей, несмотря на все. Его лицо было решительным. «Я найду твоего Валеру», — произнес он громко, так, чтобы слышали все. «Чтобы не осталось сомнений, не осталось возможности отступить. Обещаю». В баре стало тихо. По-настоящему тихо. Даже музыка замерла на полуноте. «Скуф», — начал Зёма. «Я сказал». Два слова. Простые, окончательные, тяжелые, как надгробные плиты, не допускающие возражений, не оставляющие места для споров. Наши глаза встретились через весь зал, через дым, полумрак, тела спящих и тени бодрствующих. «Спасибо», — сказал я. Скуф кивнул, коротко, резко. И это было все, что нужно. Утренний свет ударил в глаза, когда я вышел из бара, резкий, непривычный после полумрака притона. Я зажмурился на секунду, привыкая к яркости, вдохнул воздух. Даже здесь, в нижних ярусах, он казался свежим после спертой атмосферы туза-пик. И тут же понял, что что-то не так. Охранники, эти самые двухметровые новгородцы, которые стояли у входа, лежали на земле, оба. Один лицом вниз, с вывернутой под неестественным углом рукой. Второй на спине, с закрытыми глазами и наливающимся синяком на скуле. А над ними стояли мажорчик, папа. В своих красных шароварах и выражением крайней беззаботности на лице. Рядом Толик, кроха, нависающий над одним из охранников, как гора над холмом. Мэри, с каменным лицом, но чуть учащенным дыханием. Капеллан. Даже он, благостный и миролюбивый, выглядел так, словно готов был благословить кого-нибудь кулаком. И Таша. Таша, растрепанная, в наспех накинутой на свое вечернее платье куртки, с глазами, в которых смешивались одномоментно злость и облегчение. «Какого черта?» — выдохнул я. «Что вы здесь делаете?» «Спасаем твою задницу, мажорчик», — хмыкнул папа. «Я же сказал, что пойду один. Таша, ты как здесь?» «Если честно, это она нас притащила, братан», — пояснил Толик. «Ты ушел, пока я спала», — стала сбивчиво объяснять Таша. «Я проснулась, тебя нет. Записка какая-то дурацкая. А потом приходит СМС из банка. Списание на такси, адрес в нижних ярусах. Ты хоть представляешь, что я подумала? Таша, я...» Я помчалась к тебе домой, подняла вот этих на уши. Когда они сказали, куда ты пошел, она осеклась, переводя дыхание. «Я журналистка, Сашка. Я знаю, чей это бар. Знаю, кто такой Скуф. Знаю, что он делает с людьми, которые ему не нравятся. Со мной все в порядке». Я поднял руки в примирительном жесте. «Видишь? Целый, невредимый. Скуф, он... Он бандит и жестокий убийца. Он мой должник. И он согласился помочь». Таша замолчала и внимательно посмотрела на меня, долго, пристально, словно пытаясь понять, не вру ли я. «Правда?» «Правда». Она выдохнула, долго, шумно, выпуская напряжение. «Все равно ты идиот, Александр Васильков. Полный, абсолютный идиот». «Знаю. Ты мог погибнуть?» «Мог, но не погиб. В следующий раз предупрежу, обещаю». Она смотрела на меня еще секунду. Потом неожиданно, резко шагнула вперед и обняла. Крепко, почти больно, вцепившись пальцами в мою спину. «Я так испугалась», — повторила она, уткнувшись лицом мне в плечо. «Я знаю». Я обнял ее в ответ, чувствуя, как часто бьется ее сердце. Эта девчонка и в самом деле подняла на уши всех моих друзей. Примчалась через полгорода. Была готова ворваться в логово криминального авторитета, чтобы спасти меня. «Ух ты!» «Эй, голубки!» — голос папы вернул меня в реальность. «Может, продолжите обнимашки в другом месте? А то местная братва скоро очухается, и объясняться с ними мне как-то не хочется». Он кивнул на охранников, которые начинали шевелиться. «Как вы их вырубили-то?» — спросил я, отстраняясь от Таши. «Кроха», — коротко ответила Мэри. «Легко». Великан расплылся в довольной улыбке. «Долго жили вне Новгорода, ослабли». «Ладно, полетели», — командовал папа, вспомнив свои сержантские замашки. «Домой, там поговорим». Мы погрузились в 3 аэротакси, на которых прилетели мои друзья. Таша сидела рядом со мной, все еще держа меня за руку. Ее пальцы были теплыми и неожиданно крепкими. Я смотрел на нее, на ее профиль в утреннем свете, на прядь волос, упавшую на щеку, и чувствовал, как что-то теплое разливается в груди. Она снова пришла меня спасать, несмотря на опасность, пришла. «О чем думаешь?» — спросила она, поймав мой взгляд. «О том, какой я везучий», — она фыркнула. «Везучий? После всего, что случилось за последние дни?» «Именно после этого». Она не ответила, только чуть сжала мою руку. И в этот момент мир вокруг нас снова взорвался синими и красными огнями. «Внимание, водители аэротакси!» — металлический голос из громкоговорителя разрезал утреннюю тишину. «Немедленно совершите посадку. Повторяю, немедленно совершите посадку». «Полицейские машины. Сразу 4 штуки». Они вынырнули словно из ниоткуда. Сверху, снизу, с боков, окружая наш маленький кортеж со всех сторон. Мигалки, сирены, копы не оставили нам шанса на побег. «Черт!» — выругался наш водитель. «Что происходит?» «Не дергайся», — сказал я. «Садись, куда говорят». Мы спустились на ближайшую парковочную площадку. Небольшой пятачок на крыше какого-то офисного здания. Полицейские машины сели следом. Из них посыпались люди в форме. Много, слишком много для обычной проверки документов. Дверца нашего такси распахнулась, и в проем заглянуло знакомое лицо. Капитан Филин. Он выглядел так, словно не спал всю ночь. Мешки под глазами, щетина на щеках, мятый мундир. Но в его глазах горел огонь, огонь охотника, который, наконец, загнал добычу. «Ага, Васильков», — произнес он с удовлетворением, которое даже не пытался скрыть. «Наконец-то! Вы задержаны за побег с места происшествия, сопротивление при задержании и создание аварийной ситуации на транспортных магистралях». «Капитан, я поднял руки, показывая, что не собираюсь сопротивляться». «Это недоразумение. Я могу все объяснить». «В участке объяснишь, умник». Он кивнул своим людям. «Взять его. И остальных тоже. Для выяснения». «Подождите». Я достал коммуникатор. «Один звонок. Имею же право, так?» Филин недовольно скривился, но кивнул. «У тебя минута». Я спокойно набрал номер дяди Корнея в офис. Гудок, второй, третий. Ответа не было довольно-таки долго. «Осталось полминуты», — поторопил меня Филин, тыча пальцем в циферблат своих золотых часов. Наконец он ответил. Дядя на лицо появилось на экране, и я сразу понял, что что-то не так. Корней Николаевич выглядел, так скажем, растерянным, точнее, ошеломленным. В это время за его спиной почему-то мелькали люди в форме, а также слышались крики и команды. Что-то происходило, что-то очень серьезное. «Санек?» Его голос был напряженным и нетерпеливым. «Что там у тебя?» «Дядя, меня задержала полиция. Нужна твоя помощь. Пришли на локацию всю нашу охрану и заодно парочку лучших адвокатов». Я ехидно покосился на нервничающего Филина, который, наверное, тоже уже понимал, что снова засунуть меня в пресс-хату в этот раз у него не получится. «Это срочно». Повисла долгая и странная для меня пауза. «Сашка», — Корней провел рукой по лицу, — «я сейчас не могу выслать тебе людей». «Что значит «не можешь»?» «Охрана занята, вся охрана, все до единого человека». Корней исчез с экрана, демонстрируя мне через камеру, где он и все наши люди находятся. Они сейчас грузятся на транспорты. Холодок пробежал по спине. Я узнал терминал столичного космопорта. Грузятся? Куда? Зачем? Как бы это сказать? Для подавления восстания. Какого восстания? Открыл я от удивления рот, переглянувшись при этом с также ничего не понимающей Ташей. Что, черт возьми, там у вас происходит? Корней посмотрел на меня, и в его глазах я увидел то, чего никогда не видел раньше. Озабоченность, явно переходящую в страх. Настоящий глубокий страх. «Наши промышленные колонии в астероидном поясе», — произнес он медленно, словно сам не мог поверить в то, что говорит. «В общем, они восстали. Не спрашивай, по какой причине и кто за этим стоит. Я и сам пока не знаю. Так вот, рабочие перебили охрану, убили начальство. Ну и, соответственно, захватили добывающие комплексы, блокировав их работу. Мир вокруг меня перевернулся. Что был...»